Нам кажется, если мы почувствовали, что Бог укрепил, то уже вроде и ничего и не надо. Уже и пойду, и сделаю, и никто мне не помешает. Но если не будет «помогу», то и здесь ничего не получится. Я укреплю тебя, а потом еще что сделаю? И помогу тебе. Оказывается, какой бы силе мы ни были, Павел говорил о себе, я прерываю мою мысль. Я не знаю ничего, чего бы Господь через меня не совершил. И так хотел быть в Риме, и говорит, никак. Никак не мог быть. То сатана воспрепятствовал, то еще кто-то. И он говорит, что молюсь Богу. Может быть, он мне поможет, чтобы быть в Риме. И Бог помог. Ему идти не надо было. Завезли, правда, в кандалах. Завезли как пленника, но завезли туда. И он долгое время проповедовал в Риме. Я говорю, укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вы знаете, друзья, что такое правда? Я еще раз повторяю. Это исполнение планов Божьих по воле Божьей. Это как раз есть часть правды Божьей. Есть еще одна правда Божия, послание к римлянам, которая относится к спасению по вере, не по делам, не по заслугам нашим. Я имею в виду правду Божию по вере. Но здесь ведется речь о правде Божией, что Бог исполнит все намерения над тем, кому Он обещал помощь. Люди будут противиться, дьявол будет мешать, а он всегда мешает. Но Господь здесь говорит, но у меня есть правда в отношении тебя, то есть план, который я должен совершить. И я разрушу все то, что дьявол замыслил, а будет то, что я сказал. Я поддержу тебя десницей моей правды. Есть правда человеческая, и истину можно здесь эквивалент взять, и есть правда, дело, сделанное по-человечески. Но оно очень часто не оказывается той помощью, в которой люди нуждаются. Оно несовершенное. А здесь Господь обещает, что я поддержу тебя десницею моей правды. Моим делом, по моим планам, по моему разуму, по моим мыслям. Это будет помощь, это будет сильная помощь. И поддержу тебя десницу и правды моей. В некоторых случаях эта десница правды просто справедливость восстанавливает. Несправедливо относились, несправедливо поступали, но такое может продолжаться только до времени. И когда Бог проверит человека, когда освятит его так, как надо, Он восстанавливает справедливость. И об этом тоже я просто не хочу умолчать сегодня, когда говорю на эту тему. Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут, препирающиеся с тобою. Вот смотрите, насколько все это серьезно. Во-первых, Бог допускает, чтобы кто-то раздражился против. Против народа израильского раздражались другие народы, и Бог допускал это. Против нас раздражаются люди, и Бог допускает это. Но напоминает, если мы будем на должном уровне, на том месте, где Бог поставил, то у них ничего не получится, они останутся в стыде. Они останутся в стыде. И от чего останутся в стыде? Не потому, что мы очень сильные, не потому, что мы имеем такую способность устоять, а просто Бог вступится. И поставь все на свое место. Людей очень часто трудно поставить на место, ну как сказать, таким методом приятным для всех. Они ни слова не понимают, не принимают никаких доводов, они ничего не хотят знать. И тогда Бог берет и ставит на место. Каким образом? Ну, доступным ему, во-первых, ну и действенным, когда результат есть. Уже если Бог за что-то берется, то результат будет обязательно. И какой результат? Вот стыди и посрамление. Почему посрамление и стыди? Прежде всего, что победить не могут. Когда человек восстает против чего-то, он же надеется одержать победу. Но если он не одержал победу, это стыдно, что начал, а кончить не сумел. А почему не сумел? До определенного времени можно было, а потом все. А он этого не видел. Я помню, когда-то тоже было одно такое дело. И тоже. Делали. А потом звонят с Литвы, говорят, видение такое видели. Вот люди вот только вот башню Вавилонскую. Ну, говорит, два яруса прошли. А третий, говорит, прозрачное стекло плотное. Он говорит, как завис, говорит, упрутся, не видит, но не пойдут, ничего не смогут сделать. Ну, не видит, потому что стекло. Для них это стекло. Упрутся, ничего не делают. И правда так и было. Все было успешно до последнего момента. А дальше все. Стекло. Потому что строили свое. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы не падали духом, не смущались от того, что что-то делается. Кажется, нет конца тому, что делается. Но на все есть конец свой. У Бога он определен. Есть точка, которую ставит во всяком деле. Будут как ничто. И погибнут, припирающие с тобой. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющие с тобой будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я Господь, Бог твой. Вот здесь Господь говорит, Господь и Бог. Мог бы сказать только Господь, мог бы сказать только Бог. Но он говорит, Господь, Бог. То есть Господь, Господин, вот делаешь то, что хочу, а Бог, это уже всемогущество, Господин делает в определенных пределах то, что хочет. Когда говорится слово Бог, это значит, ну, нет преград никаких абсолютно. Вот Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. И говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. И как раз Господь говорит, за правую руку. Когда правая, как правило, корень правота, прав. Но нам никогда не надо забывать, что у нас есть левая рука. Но никогда за левую руку Бог нас поддерживать не будет. Как бы нам это ни хотелось. Вот чистое, вот нечистое. Чистое поддержу, нечистое никогда и ни у кого не будет поддержано. Я держу тебя за правую руку. Нам хотелось, чтобы Бог нас за две держал, и за левую даже. Но в этом смысле слова никогда не будет поддержки. А в том смысле, где есть отклонение от истины Господней, где есть нарушение Слова Божия. Независимо от того, кто ты есть, какой у тебя стаж, какие у тебя погоны, какое у тебя звание в церкви, если не прав, значит не прав. Если прав, тоже не зависит от погонов наших. Я буду неправ. Кто-то будет один день верующим всего лишь, но он будет прав. Бог его будет поддерживать, а не меня. В этом смысле слова, он неподкупный судья. Он стоит на страже истины. Поэтому нам не надо об этом забывать никогда. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. А если Бог помогает, то никто ему не помешает помочь. И не обойдет его, и не спрячется от него, и не обманет его. Он знает внутренность человека. Он говорит, не бойся, потому что я помогаю тебе. И дальше Господь говорит интересные слова. Не бойся, червь и Яков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь, искупитель твой, святый Израилев. И опять-таки очень много слов. Говорит, червь, если надо было сравнить многолюдство с численностью людей в других государствах, то действительно Израиль был как червь. Маленькое государство. И это, говорит, на краю земли. Ты, говорит, как червь. А червь, знаете что? Это же беззащитный. Он скорее где-нибудь у землю зарыться, и больше ничего, он больше не спасется ничем. Его нет защиты никакой. Ну вот что Господь говорит. Но он говорит, вот, ты червь сам по себе, малолюдный Израиль. Но я помогаю тебе, говорит Господь, Господь, потом искупитель, потом святый Израилев. А святый, это справедливый. Это делаешь все по изволению воли своей и любви. И Господин, и Бог, и Искупитель. И вот что Господь говорит. Ты, говорит, червь. Но я помогаю тебе, говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом. Ну вот как из червя молотило сделать железное? Но я, говорю, сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их, а ты возрадуешься к Господи, будешь хвалиться святым Израилевым. Ты червь, но я тебе сделал молочилом, новым, зубчатым. Оказывается, Бог такие чудеса может делать. Ты вот будешь веять их, ты будешь молотить, и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину. Но ясно, что речь идет не о горах и о холмах, которые на земле. Речь идет о людях, о царствах, о государствах. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину. Ты будешь веять их. И ветер разнесет их, и вихрь разбьет. Ты будешь веять. Вот содружество. Что такое веять? Это берет, навеяло и подбрасывает. Остальную работу кто делает? Ветер. Ветер отделяет. И хорошо отделяет. Мякину в сторону относит, а зерно падает. Но человек необходим здесь. Веет. Ты будешь веять их. Вот интересное такое выражение. Содружество. Ты будешь веять их. А ветер и вихрь унесет их. А ты возрадуешься Господи, будешь хвалиться святым Израилевым. И тоже вот смысл заложен. Можно все приписать себе, подбросил, и не обратить внимания, что ветер и вихрь унес мякину, а зерно оставил. Ведь можно было подуть так, что унести и зерно с мякиной вместе. Можно было так? Можно было бы так. Но Господь дует так, чтобы была польза. Зерно падает, а мякина улетает. Я говорю, и ты тогда не забудь, кто основную работу. Ты только подбросил. А можно же обратить внимание на то, это ж я веял. Это ж мой результат. Оказывается, это не совсем так. Ты только взял, веяло, да подбросил. А веял-то Господь. И ты будешь хвалиться святым Израилевым, не собою, не своим трудом, не своими способностями, а будешь хвалиться тем, кто это сделал. И ветер разнесет их, и вихрь развеет их, а ты возрадуешься Господи, будешь хвалиться святым Израилевым. Вот хотел бы, чтобы в нашей жизни так было, чтобы мы за все благодарили Господа. Вы знаете, как Богу приятно было бы. Я, с одной стороны, говорил о том, что нам надо поддерживать друг друга. Но, с другой стороны, очень хотелось бы, чтобы мы не друг друга хвалили, а хорошо спели. Господи, благодарим Тебя, что наши хористы хорошо спели. Сказал брат хорошо проповедь. Господь, благодарим Тебя, что Ты вложил это слово. Вот как хорошо было бы. Но мы же иногда, мы же не делаем так. Мы в общем благодарим, в общем, а конкретно-то не делаем. А если бы без Господа никто ничего не сделает? Господь, ох, какое точное слово было. Ай, какая хорошая сестра. А гораздо было лучше. Господи, благодарим Тебя, что Ты дал такое слово через сестру. Твоя работа. Насколько много бы умножилось благодарение Богу. И насколько Богу было приятнее в этом смысле слова работать в народе Господнем. Но, к сожалению, и мы сами часто на себя обращаем внимание. И на нас смотрят, на нас обращают внимание. Я совсем не говорю, что не надо, но меры ж есть на все. Есть же кто-то стоит на первом плане, все остальное на втором. Я нисколько не противоречу себе, когда сказал сначала одно, потом другое. Но есть граница, когда в смущении поддержи, когда трудно, ободри. Но благодарение-то Богу принадлежит, слава-то Ему принадлежит. Вот давайте научимся вот так вот. Вот как хорошо будет. И у проповедников роги не вырастут, и пророки не собьются с пути, потому что меньше всего они говорят. Я очень... вот хороший такой опыт бразильский. С какой точки зрения? Там знают только пастыря, кто пророчество дал. А люди не знают, они их не хвалят пророку. Они не знают кого. Вы поняли меня? Они принесли, написали и отдали. А он говорит, такое было открыто, вот то было открыто. И никто не знает, через кого. И самим, как со стеною. Я не говорю, что это стопроцентное. Я за то, что было пророчество. Пусть оно только будет верным вообще услышание. Но вот с этой точки зрения... Там уже очень трудно кого-то возвеличить, идолом сделать, потому что кто его знает через кого? Ну, приблизительно знаем, а вообще через кого? Не знаем. И здесь есть свои плюсы, как защита своего рода. Будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Тоже очень такое ценное место хорошее. Бедные и нищие ищут воды. Это, наверное, проблема номер один на сегодняшний день. Не в смысле воды, которой мы сегодня, слава Богу, не в Африке живем. Сегодня много воды. Вот воды, вот, которые мы сегодня пьем. Но вот с духовной точки зрения очень много надо воды. Бедные и нищие ищут воды. Здесь Господь говорил о воде физической, телесной. И почему здесь Господь обратил внимание? Потому что богатые, они и купить могут где-то, они достанут. А говорят, когда-то, не знаю, насколько это верно было, но история говорит, что это правда. Когда где-то у людей не было соли, то Радзивилл захотел прокатиться с Нешви же летом у санях, там где-то до Хвоева, то он соль высыпал дороги вообще, потому что он богатый. Он закупил этой соли и ехал летом в санях, хотел зиму изобразить. А крестьянин, наверное, так сделать не мог. Он, наверное, купил ее, и он ее берег, потому что он не может так. У него денег нету. То вот здесь Господь говорит не о богатых. Бедные и нищие ищут воды. Я для них открою потоки и реки. И за это благодарение Богу. Как раз то, он говорит, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой. Вы помните у Якова вот такой текст Писания? Почему бедный? Потому что его денег нету. Ему приходится молиться и верить, а богатый деньги в кармане пошел, да купил, да ест. А бедный должен быть, потому что и богатый верою. Может быть, мы потому тоже бедные верою, что много денег имеем. Но я немножко шучу, но с другой стороны, я не думаю, что где-то много у кого-то. Но, тем не менее, надежда тоже есть. Надежда тоже есть, что есть деньги, есть все устроится. Ничего не устроится без Бога. Скоро эти деньги не нужны будут. И не будем знать, куда их деть, эти деньги. Ну, а пока что Господь обещает, что бедных Он не оставит. Бедные и нищие ищут воды. И нет ее. И язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки, и среди долин источники. Пустыню сделаю озером, и сухую землю источниками воды. Вот здесь есть разница. Господь здесь говорит вот что. Люди тоже ищут воду и находят ее. Но иногда не так просто найти и не так просто ее извлечь. А Господь говорит, а я сделаю сам. Вот открою на горах источники, где их не было, и все. Потому что знаю, как это делается. Нет проблем в этом вопросе. Не надо будет долго искать. Вы помните, как просто Христос вот эту подать на храм отдал? Пришли собиратели дидрахм. Говорят, учитель ваш не даст ли дидрахму? Помните? Петр подходит и говорит, на храм дань требует. Он ему объясняет, что я имею полное право не давать. И говорит, подачи и пошлины царям кто платит? Сыны или его подданные? Подданные, говорят. А сыны ж не платят ему дань. А я, говорит, сын, я могу полностью не платить эту дань. Но чтобы не соблазнить их, что? Пойди к реке, возьми удочку и первую рыбу попавшуюся поймай, и там стачир найдешь. Вот как просто, не надо было ни в лавку идти покупать, где-то там копать под землей где-то. Пойди рыбку поймай первую, которая попадется, там стачир будет. Так Господь говорит и о воде. Вот в этих местах по природным явлениям, по положению географическому не может быть воды. Но я ее дам, я открою на горах реки. Среди долин источники. Не просто какую-то лужу дам, озеро одно, а источник постоянно, который будет пополняться. Пустыню сделаю озером. И сухую землю источниками воды. Бог прекрасно пользуется материей, которую Он создал. Ему не надо, как я, помните, говорил, когда это Галя, которая встретилась с ангелом, когда ему рассказывала, что у нас вот самолеты, у нас мы возим уголь, говорит, потому что вы умеете пользоваться материей. Она говорит, везде одинаково, надо уметь ее пользоваться. То есть умели бы люди бы, взяли, так сказать, ведро песка, подействовали чем-то, и ведро каменного угля, антрацита, и пали себе. Может, одинаково везде материи. Что вы ее возите? Не умеете пользоваться ею. Не дано. А Господь может пользоваться, где пустыню реки открою. Если я из воды создал материю, пустыню, то нет проблем никаких обратно все превратить. Знаю, как это делается. Потому что я, говорит, Господь. И потому я совсем не имею нужды пользоваться вашими знаниями, вашими возможностями. Они для меня не нужны совершенно. Захотел Бог, тень пошла назад на 10 ступеней, помните, мы говорили? Захотел Бог, и топор усплыл. Во время Елисея, когда там рубили лес, да, топор подержанный упал. Кинул щепочку, и топор поплыл. Ну как это может быть? Ну может быть, оказывается. Палку взяли, положили Аарон палку, жен свой. А утром уже и расчел, и цветочки были, и плод даже принес. Ну вот как это можно сделать? Можно. Там все просто в этом смысле слова. Для нас это чудо. У Бога таких чудес не бывает. Я не знаю, что для Бога может быть чудом. Все просто, его нет никаких чудес у него. У него все естественно. Ну, вы помните, как ветер гнал, воды стеною стояли, когда солнце стояло, не спешило к западу почти целый день, как больные исцелялись. Ну, много ж можно что привести пример. А где Господь очень просто и легко делает? «Открою на горах реки, и среди долин источники, пустыню сделаю озером, и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, щетим, и мирту, и маслину, насажу в степи кипарис, и явор, и бук вместе. Вот, пожалуйста, в пустыне насажу». Почему здесь такая связка, что в пустыне? В пустыне же не растут эти деревья. В пустыне еще растут, то кактусы есть. Есть еще нечто, то ну пустынное. Верблюжья колючка растет. Но кедр же не растет там. А я в пустыне кедр взращу. И вы знаете что? И вообще деревья полезные. Кедр – это же очень такое ценное дерево. Очень это благородное. При жертвоприношениях оно применялось, кедровое дерево. В храме отделка кедром было очень много делалось. И Господь, я посажу, не лишь бы что насажу, но в пустыне, там где-то ничто не растет. Я посажу ценные деревья, которые нужны для жизни. Дальше, говорит, кедр, дальше щетим. А вы знаете, что из акации или дерева щетим, ковчег завета был сделан. И многие другие детали скинии. Это все то, что нужно было. Потом Господь здесь говорит мирту. А мирта – это миртовое дерево. Праздник кущей праздновали, радовались ветвями этими миртовыми. Пальмами и миртовые ветви приносили. Это уже для радости дам. Потом здесь Господь говорит маслину. А маслина очень красиво сама по себе и питание дает. Маслины. Кипарис. С кипариса музыкальные орудия делали. Пожалуйста, нате вам еще, потом в пустыне это сделаю. Явор и бук, это вместе там с камни продавали для мореплавателей, чира делали. В Езекииле об этом написано. И так далее, и так далее. И для чего это сделали? Чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня сделала все это. Что, во-первых, невозможное стало возможным. Пустыня растет. Второе. Ничего просто так не создано. Все создано разумно и для пользы. Поэтому вот посмотрите и вразумейте, что это моя работа, это мое дело. Это не просто чудо, которое никому не надо. Вы знаете, есть разница, когда Бог совершает чудеса и колдуны совершают чудеса. Те никому не нужные. А Бог еще что-то делает. Он нужное, разумное делает. То, что пользу приносит. И Господь здесь говорит, вот что я делаю в пустыне, посажу деревья. Они ценные деревья, нужные, не просто так, чтобы узнали и уразумели, что это дело Господа. И поняли, что Господь разумно все делает. Во-первых, неограниченные возможности. Законы человеческие на него не давят, что нельзя их переступить. И второе, опять повторяю, разумно все. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы видели во всем, что Бог с нами делает, разумность. Она очень часто трудно видно ее. Особенно, когда неприятности какие-то. Особенно, когда какие-то недоразумения в жизни происходят. Знаете, трудно видеть. Уже после видно что-то разумно. А сначала и не видно. Я бы очень хотел, чтобы мы во всем видели руку Господню. Что рука Господня соделала это, и святый Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь, проведите ваше доказательство, говорит царь Якова. Ну, люди состязались за Богом, потому Господь говорит, я вот это делаю, а вы свое приведите. Покажите, что вы тоже, как боги, можете что-то делать. Вы помните, что Бог вел разговор об идолах? что они идолам очищенно поклонять. Вот с этим связано вот это. Говорит, ну вот покажите, что вы и ваши идолы что-то сделали разумное, ценное. Представьте доказательства. Я так думаю, сегодня читаю и думаю, ну что сегодня люди могут предоставить? Что всю землю изгадили, свалку превратили. Ну, вы понимаете, посмотрите кругом, что наделали. Ну, своей культурой. А про культуру говорить сегодня нечего. Своим хозяйствованием. Настолько Бог обилия много дал. Целые страны голодные умирают от голода. Вот это работа вся. Говорят, недра земные истощаются. От чего истощаются? От того, что неразумно использовали. Я уже не раз говорил. Сегодня такая цена у топлива бензина. А сколько самолеты пожирают, которые учебно-тренировочные полеты проводят. Они что нам еще дают? Этот молох войны, это все люди делают. Готовятся воевать. И в связи с сегодняшним характером людей, в связи с сегодняшним направлением людей, по-другому и нельзя. Сам где-то что-то не досмотришь, пожалуйста, взяли верх и уже бойся, что придут, найдут, заберут, пленят и так далее, и так далее. Поэтому я уже не буду больше говорить, немножко отстался от этой главы. Пусть Господь нас благословит сегодня. И вот то, что мы сегодня слышали, пусть оно утвердит нашу надежду на Господа. Пусть поможет нам видеть то, что происходит глазами Божьими, чтобы не смущаться, не сомневаться и в твердости совершить наш христианский путь до конца. Пусть об этом Господь благословит. Аминь.